увидев издалека бронетехнику и бойцов из отрядов специального назначения. Семен Семенович притормозил в начале улицы и повернулся к ожившему монстру из фильма ужасов. Сломав спинку пассажирского кресла в его «Мерседесе», громила теперь сидел на заднем сиденье, рычал недовольно и подпирал лоб коленями. «Мы приехали, дом Анны вон тот», – пропищал Семен Семенович. «Квартира 69. Удачи вам. Я, пожалуй, поехал». Но демарш не удался. Монстр в черном плаще выскочил сам и, схватив бизнесмена за шкирку, как кутенка, вытащил его через свое пассажирское кресло наружу. Семен Семенович зажмурился, чувствуя, что ему вот-вот откусят голову. Но громила рявкнул. «Вперед!» И бизнесмен, трясясь, как березовый лист, побрел к подъезду, вспомнив даже «Отче наш» и слова «Ави Мария». Не помогло. Зато взвизгивание бабки из окна первого этажа «Спасите, помогите, пятница 13-я!» вызвало живой отклик у спецназовцев. Прожекторы, взявшиеся невесть откуда, вспыхнули белыми вспышками, ослепив и напугав. Откуда-то громогласно раздалось. «Требую остановиться, вы окружены!» Громила в плаще зарычал яростно, и мощной, будто взрывной волной Семен Семенович отбросила на кусты бузины. Он увидел бабку в бегуди совсем близко и взмолился. «Спасите!» Но бабка посмотрела ему за плечо, ахнула, а затем принялась креститься и причитать, выставив перед собой свободной рукой, как хоругв, белого кота. Тот взвыл. За спиной бизнесмена что-то грохнуло. И он обернулся. Огромный дракон, переливающийся смоляными полосами, словно над тушей только что поработали битумом кровельщики, расставил крылья и полыхнул зеленым пламенем на бронемашину. В ответ полились автоматные очереди, и что-то повнушительнее ударило огнем в ответ. Семен Семенович не видел, что. Он кинулся прятаться под балконы. Вот знал, что эта студентка Анна Исаева со своей правдой маткой его до добра не доведет. Вдруг это и был один из недовольных клиентов. Дракон поднялся в воздух. «Приказываю сдаться!» Настырно продолжал голос, очень похожий на того бешеного полковника, отца студентки. «Мы применим ракеты!» Черный дракон не обратил внимания, поднимаясь все выше над домом. Страшная светящаяся морда, кажется, выбирала жертв. И тут подлетевший неизвестно откуда военный самолет расстрелял чудовище в упор ракетами. Крылатая махина взревела на пол Москвы и, завалившись в воздухе, принялась падать на спину. Спецназовцы еле успели разбежаться, прежде чем драконище грохнулся на детский городок, подмяв заодно под себя гражданские и полицейские машины. При ударе он рассыпался оранжевыми и зелеными комьями лавы на песочницу, палисадники и стоянку. «Победили! Наши победили!» – подумал Семен Семенович, принялся плакать от радости и материться, понимая, что всю жизнь прожил неправильно. И вообще надо в деревню к бабушке под Саратов. Коров пасти, кормиться с земли. Но обещание непременно исправиться застряло в глотке при виде того, как живая лава сползается к самому большому куску по центру. «Не обману больше никого, мамой клянусь!» шептал уже просветлевший бизнесмен, глядя, как бесстрашные спецназовцы ловят в какие-то особые баки и канистры комья по отдельности, не позволяя им соединиться. Ползком, юрким ужиком по кустам и под балконами Семен Семенович, едва не потеряв очки, бросился к своей машине. Он открыл дверцу «Мерседеса» и плюхнулся, весь грязный и счастливый, на водительское кресло. Пусть сами разбираются с этими ужасами. А он домой, к жене, к детям, к теще. Позади раздался тихий рык. «Мы вернемся сюда. Езжай, четырехглазый». Бизнесмен, не чувствуя рук и ног, обернулся и увидел половину туловища верзилы и ладонь, держащую обезображенную гневом и собранную на скорую руку физиономию, без черепа. «Мы вернемся сюда и отомстим». Вонюче клацнули челюсти. И Семен Семенович потерял сознание. Ненадолго. К нему в окно постучал полицейский. «Эй, вы в порядке?» Бизнесмен с дрожью вновь ощутил себя в кресле. Ткнул пальцем назад. Фонарик полицейского скользнул туда. Никого. Под ногами? Никого. «Пожалуй, я усну. Почудилось», — пробормотал Семен Семенович. «Я уезжаю уже». Затем, плохо понимая, что делает, он вырулил на шоссе, притормозил у супермаркета и купил коньяка, свечей, палку копченой колбасы, куличи к Пасхе и зачем-то шоколадные яйца «Киндер-сюрприз». Сел и оторвал зубами кусок колбасы прямо в обертке. Запил коньяком, закусил киндером. И тут рядом послышалось скрежетание и шорох. Бизнесмен покрылся холодным потом и глянул назад. Из-под его кресла вылезало страшное черное создание, чем-то похожее на кота, но воняющее так же отчаянно, как дракон. Оно прорычало жалостливо и утробно. «И мне дай мясо на пропитание».